В пятницу инспекторская комната выглядела точно так же, как в любой другой день недели, включая субботу, воскресенье, а также праздники. Чистотой не блистало. Краска кое-где облупилась, чувствовалась усталость от слишком тяжкой, без сна и без выходных работы. Однако же уютная и родная. И если на чистоту, лучше места в городе не найдешь. Для тех, кто знал ее, другой такой не было в целом мире. Перебрось Кареллу в Пеорию или в Перт, в Амстердам или в Амерхест. Он просто места себе не найдет от скуки. Да даже и в этом городе переведи его в один из новеньких, с иголочки участков, и ему покажется, что его послали на Марс. Полицейским он мог быть только здесь. Вообще полицейский — это только служащий 87-го. Вот и все. По крайней мере, в представлении Кареллы. Все другие участки и все другие копы оцениваются только по меркам 87-го и его штата. Территориальный императив. Гордость места. Вот и все. А все — это комната на втором этаже, отделенная от коридора турникетом. В коридоре были две двери с матовым стеклом. На одной написано «Канцелярия», на другой — «Мужская комната». Женская комната располагалась на первом этаже, напротив стола дежурного. Как-то здесь появился коп с юга, и ему надо было забрать под юрисдикцию своего штата одного типа, которого обвиняли в вооруженном ограблении. Он увидел надпись «Мужская комната» и, решив, что здесь моют руки, спросил, где можно оправиться. У них на юге мужской комнатой называлась ванная. Вообще в Америке туалет — это не то же самое, что в других странах. Ванная, комната отдыха, что угодно, но только не туалет. Американцам не нравится слово «туалет». Слово «туалет» подразумевает отходы, а американцы, хотя отходов у них в стране больше, чем в любом другом месте мира, не любят говорить о них, как, впрочем, и о естественных отправлениях. Воспитанный американец, оказавшись за границей, скорее в штаны написает, чем спросит, где туалет. В 87-м только преступники спрашивают, где туалет. «Эй, где тут у вас туалет?» — только и слышно. Кого здесь только не увидишь — хулиганов, воришек, проституток. И всем сразу надо в туалет. Преступники то и дело туда бегают. Это потому, что у них плохой мочевой пузырь. Но как называется туалет, они знают. Сейчас в инспекторской сидело только двое задержанных. В пятницу днем обычно бывает больше. Один из них находился в зарешеченном помещении в дальнем конце комнаты. Он мерил шагами свою клетку и что-то бормотал под нос. Но, похоже, не о своих правах, что было странно. Большинство преступников немедленно начинают качать права. Именно поэтому сразу же отличаешь рецидивиста от обычного гражданина, совершившего правонарушение. Рецидивист всегда разоряется о своих правах. «Я знаю свои права», — говорит он и следом. «А где тут у вас туалет?» Второго задержанного, устроившись за столом по ту сторону шкафов, разделявших комнату, допрашивал детектив Коттон Хейс. Глядя на этих двоих, трудно сказать, кто из них праведник, а кто грешник. Хейс был высоченный детина весом в 190 фунтов, с голубыми глазами, квадратной челюстью, подбородком с ямкой и рыжими волосами. На левом виске у него белела седая прядь, удивительным образом появившаяся после того, как на этом месте зажила ножевая рана. Нос прямой, без переломов, и четко очерченная линия рта с немного толстоватой нижней губой. Была во всем его облике некая одержимость, как у пророка, который выжил после удара молнии. Напротив него сидел мужчина почти одного роста с Хейзом, но немного потяжелее, с на редкость привлекательной внешностью. В темно-карих глазах его застыло мечтательное поэтическое выражение. Ему было 65, но выглядел он гораздо моложе. Он попался сегодня днем на квартирной краже. Прямо на месте преступления. Набор воровских инструментов валялся здесь же, на полу. Он возился со стенным сейфом, когда в квартиру вошли привратник и полицейский. Сказать ему было нечего. Сейчас он спокойно выслушивал вопросы Хейза и отвечал на них слабым, измененным голосом. Это была его третья неудача. Обвинение выдвигалось по статье за невооруженное ограбление. Да, сегодня ему явно не повезло. Мэр зажег свет. Хейз дернулся, словно рядом пальнула гаубица. А арестант даже не пошевелился. Он по-прежнему смотрел на свои сложенные на коленях руки. В отличие от него, детектив Ричард Дженнеро, сидевший за столом у окна, поднял голову. Дженнеро печатал отчет. Он ненавидел это занятие, потому что был не в ладах с правописанием. В особенности не давалось ему слово «виновный», словно, надо сказать, весьма существенное в полицейском обиходе. Дженнеро всегда писал в точности, как произносил «виновный», а «туалет» он произносил как «туалет». Дело в том, что Дженнеро рос в Калмс-Пойнте, а там по-американски говорят так же, как по-английски в Ливерпуле. Детективом Дженнеро стал относительно недавно, и досталось ему это высокое место в полицейской табели о рангах благодаря тому, что он случайно ранил сам себя в ногу. Именно эта рана положила начало целому ряду событий, которые в конце концов привлекли к нему внимание начальства и принесли чаемый золотой жетон. В инспекторской его не особенно любили, но зато его обожала собственная мать. Дженнеро махнул рукой Карелли. Тот подошел к его столу. «Винов? Да, знаю». Дженнеро ткнул пальцем в нужное слово. На этот раз он написал правильно. Это означало, что на следующей неделе он подаст рапорт о повышении. «Стив, тут тебе звонили. Капитан Гроссман из лаборатории. Что-то по поводу ногтей». «Спасибо, я перезвоню ему». Дженнеро посмотрел на настенные часы. «Он сказал, что если не вернешься до пяти, то лучше звонить в понедельник». «А что, он нашел что-нибудь?» «Не знаю». «Кто это в клетке?» «А, это мой клиент». «А что он сделал?» «Имел половое сношение в парке». «Разве это преступление?» «Непристойное поведение в общественном месте». Дженнеро процитировал соответствующую статью Уголовного кодекса штата. «Сознательная демонстрация интимных частей тела или совершение иных непристойностей в общественном месте карается». «Я застукал этого молодчика на месте преступления». Карелла посмотрел на клетку. «А женщина где?» «Она удрала, но мне удалось заполучить ее трусы». «Здорово», — похвалил Карелла. «Отличное вещественное доказательство. Молодец, Дженнеро». «Да, неплохо получилось», — самодовольно сказал Дженнеро. «Месяца три схлопочет. Будет знать, как развратничать». Карелла вернулся к себе за стол. Нарушителю общественного порядка было на вид лет 20. Наверное, его подцепила какая-нибудь проститутка из Гровер-парка. И он решил провести приятных полчасика в этот солнечный ноябрьский полдень, опасаясь разве только мороза и забыв о недремлющем оке стражей порядка. Сейчас, похоже, беднягу больше тревожила реакция его матери, чем срок, который он запросто мог схлопотать. Карелла вздохнул, открыл справочник служебных телефонов и набрал номер полицейской лаборатории. Гроссман поднял трубку на шестом гудке. Он явно запыхался. «Лаборатория, Гроссман». «Сэм, это Стив». «Я уже был внизу. Дай найду папку. Не вешай трубку». Карелла представил себе Гроссмана в тишине застекленной лаборатории в Центральном полицейском управлении в центре города. Это был высокий, угловатый мужчина, больше похожий на фермера, чем на эксперта-криминалиста. Он носил очки, за которыми скрывались простодушные голубые глаза. хотя речь его изобиловала специальными терминами, которые он выпаливал с профессиональной уверенностью. Во всей повадке скрывался некий аристократизм, мягкая неспешность, воскрешающая в памяти давно ушедшие времена. Только месяц назад его повысили в звании, и Карелла прошагал полгорода, чтобы пригласить его по этому поводу на обед. «Стив, ты здесь?» «Да». «Вот, слушай. Джеймс Рэндольф Харрис, 5 футов 10 дюймов, 100. Где ты раскопал эти сведения, Сэм?» «Из архива прислали. Я думал, ты запрашивал». «Нет». «Стало быть, кто-то еще». «А что, у вас есть что-нибудь на него?» «Нет, нет, это армейские данные. Правда, десятилетней давности, так что, может, не все соответствует». «Одно точно не соответствует. Он с тех пор ослеп». «Так что, дочитывать? Тебе ведь наверняка пришлют копию. Они знают, что ты ведешь это дело». «Наверное. Сегодня утром я послал в морг своего человека. У Харриса как раз снимали отпечатки пальцев. Минуту, у меня тут должны быть результаты». «Стало быть, дочитывать не надо?» «Нет, скажи только, что там у него под ногтями». «Этот парень был садовником». «С чего ты взял?» «У него земля под ногтями». «Грязь?» «Земля. Это большая разница. Стив, вот у нас с тобой под ногтями грязь. Верно, Стив?» «Да уж точно», — Карелла улыбнулся. «Впрочем, как и у большинства интеллигентных людей, вроде нас. Не могу отрицать». «Ну, а у Джеймса Харриса под ногтями земля. На треть пахотный слой, на треть песок и на треть перегной. Почва плодородная, жирная». «А где, собственно, у нас в городе можно заниматься садовыми работами?» «У себя дома, на подоконнике». «Ага. Дает это тебе что-нибудь?» «Пока не знаю, Сэм. Его жену тоже убили, слышал?» «Нет». «Твои ребята там были утром. Дашь знать, если они откопают что-нибудь?» «Скажу Дэвису, чтобы завтра утром он тебе позвонил». «Спасибо». «Ты где будешь? На работе?» «Вообще-то завтра у меня выходной. Передай ему, пусть позвонит домой». «Ладно, что-нибудь еще?» «Да нет, спасибо». Карелла повесил трубку и потянулся к длинному конверту со штампом «Архив», но, бросив взгляд на часы, передумал и снова открыл телефонный справочник. Было без 10:05, но все же он решил попробовать. «Форт Джефферсон», — откликнулся мужской голос. «61-49, пожалуйста». «Соединяю». Вскоре ответил другой мужской голос. «Центральный армейский архив». «Говорит детектив Карелла из 87-го. Мне нужно кое-что выяснить». «Капитан Маккормик разговаривает по другому телефону. Подождете или попросить его перезвонить вам?» «Подожду». Карелла открыл конверт, адресованный на его имя. Тепло, но не горячо. Как Гроссман и сказал, у полиции сведений на Харриса не было, и отпечатки его удалось обнаружить только потому, что он служил в армии Соединенных Штатов. Впрочем, если бы у него снимали отпечатки для поступления на гражданскую службу, полиция тоже отыскала бы их. Все это мало что давало. Описание внешнего облика, отпечатки, анализ земли, обнаруженный под ногтями больших пальцев на обеих руках. Вот и все. Карелла сложил лист и сунул его назад в конверт. Наконец Маккормик взял трубку. «Капитан Маккормик». «Капитан, это детектив Карелла из 87-го участка. Мне нужна ваша помощь». Карелла почувствовал, что его собеседник смотрит на часы. «Я понимаю, что уже поздно», — сказал он. «Да. Но, видите ли, мы расследуем двойное убийство. Я был бы весьма признателен. И что же вам надо?» «Один из убитых служил в армии. Я хотел бы посмотреть его личное дело». «Следует послать письменный запрос». «Капитан, речь идет об убийстве, и нам хотелось бы действовать побыстрее». «А это убийство напрямую связано с армейской службой жертвы». «Не могу сказать, мы все еще как в потемках». «Мда, в любом случае здесь у нас только личные дела тех, кто прикомандирован к Форт Джефферсон». «Да, это я понимаю. Вам придется связаться с Сент-Луисом». «А им понадобится от 24 до 72 часов, чтобы найти то, что вам нужно». «Может, мне самому позвонить туда?» «Не думаю, что это ускорит дело». «Тогда, может, вы позвоните от моего имени?» «Уже почти 5. Там на час меньше». «Ладно, как зовут этого парня?» «Джеймс Рэндольф Харрис». «И когда он был в армии?» 10 лет назад». «Хорошо, я свяжусь с Сент-Луисом. Вам требуются полные данные». «Если можно. И скажите им, пожалуйста, что это убийство, которое расследуется здесь в Айсоле, так что нужно соблюсти все формальности». «Ладно. И еще, попросите их, пожалуйста, прислать сведения прямо на мое имя». «Боюсь, что они сошлются на закон о свободе получения информации». «А в чем тут нарушение?» «Они привыкли действовать обычными каналами. В общем, если я надавлю на них, то, наверное, к понедельнику материалы у меня будут. И если мне не удастся найти сержанта, у которого будут дела в городе, вам самому придется приехать сюда, в Калмс-Пойнт. Я очень рассчитываю на вас. Сделаю все возможное». «Спасибо». Карелла повесил трубку. Настенные часы показывали 5:05. В другом конце комнаты Дженнеро вернулся к своему отчету. Хейс резко поднялся из-за стола и, бросив задержанному: «Ладно, приятель, пошли», повел его снимать отпечатки пальцев. В кабинете у лейтенанта зазвонил телефон. Звонок повторился, потом все смолкло. Карелло выдвинул нижний ящик стола, где держал телефонные справочники всех 5 округов города. Выбрав нужный, открыл его на букву «П» и набрал номер компании «Престиж Новелти». Трубку взяла секретарша. «Детектив Карелло из 87-го участка. Я хотел бы поговорить с владельцем компании». «Мистер Престон, кажется, ушел и, боюсь, сегодня уже не вернется». «А нельзя ли проверить?» «Конечно, сэр». В трубке послышался щелчок. Карелло с раздражением подумал, что половину своего рабочего времени проводит в телефонных разговорах. Другая половина уходит на печатание отчетов в 3 экземплярах. «Может, начать курить сигары?» «Вы здесь?» «Да-да, слушаю вас». «Весьма сожалею, сэр, но мистер Престон действительно ушел». «А нельзя ли узнать его домашний номер?» «Прошу прощения, сэр, но нам запрещается. Речь идет об убийстве». «И все равно я не могу взять на себя». «Хорошо, соедините меня с кем-нибудь из начальства». «На работе сейчас только я и мисс Холлиген. Да, и я уже собиралась уходить, когда...» «Соедините меня с мисс Холлиген». «Сию минуту, сэр. Только и она не даст вам домашнего номера мистера Престона». Снова в трубке послышался щелчок. Карелло ждал. Его отец курил сигары. Он курил их до тех пор, пока... «Мисс Холлиген у телефона». Женщина говорила в нос и очень решительно. «К вашим услугам, сэр». «Это детектив Карелло из...» «Да, мистер Карелло. Насколько я понимаю, вам нужен домашний номер мистера Престона». «Именно. Нам не разрешается». «Мисс Холлиген, вы кем работаете?» «Я бухгалтер». «Мисс Холлиген, мы расследуем двойное убийство». «Понимаю, но одна из жертв работала в вашей компании». «Да, Изабелл Харрис». «Верно. Нас уже известили». «Мне нужен номер телефона мистера Престона». «Понимаю, мистер Карелло. Но нам не разрешается давать домашние телефоны работников компании». «Мисс Холлиген, как вы понимаете, Я могу сейчас отправиться в прокуратуру и получить ордер, предписывающий вам сообщить мне номер телефона. Вы позвонили, как раз когда мы собирались закрываться. Что вы хотите этим сказать? Только то, что даже если вы получите ордер, все равно до понедельника здесь никого не будет. А в понедельник вполне можете позвонить мистеру Престону по этому телефону. До понедельника я ждать не могу. Весьма сожалею, но ничем не могу вам помочь. Мисс Холлиген, известна ли вам статья 195.10 Уголовного кодекса? Нет. Она называется так. Отказ от сотрудничества с полицейским при исполнении служебных обязанностей. Я офицер полиции, и я исполняю свои обязанности, а вы отказываетесь со мной сотрудничать, мисс Холлиген. Карелла немного слукавил. На самом деле текст статьи звучал так. Безосновательный отказ от сотрудничества с полицейским при исполнении служебных обязанностей, который может подтвердить свои полномочия, влечет за собой задержание. Мисс Холлиген погрузилась в длительное раздумье. «А почему бы вам просто не посмотреть телефонную книгу?» — сказала она наконец. «Где он живет?» «В Риверхеде». «Как его зовут?» «Фрэнк». «Благодарю вас». Карелла повесил трубку. Вытащив из ящика телефонный справочник Риверхеда, он открыл его на «П» и, пробежав глазами около 40 Престонов, нашел нужный номер. Посмотрев на часы, Карелла в очередной раз поднял трубку. Через 5 гудков подошла женщина. «Да». «Добрый день. Позовите, пожалуйста, мистера Престона». «А кто его спрашивает?» «Детектив Карелла из 87-го полицейского участка». «Кто?» «Детектив Карелла из полиции?» «Да». «Его нет дома». «А с кем я говорю?» «Это его жена». «Миссис Престон, а когда вы ожидаете мужа?» «По пятницам он обычно возвращается часов 6. А что это по поводу той слепой девушки?» «Да». «Какой ужас!» «Совершенно согласен. Миссис Престон, передайте, пожалуйста, мужу, что я позвоню ему попозже». «Хорошо. Спасибо». Карелла повесил трубку. Со своего телефона мэр разговаривал с Софи Харрис, матерью Джимми. «Мы будем у вас через полчаса. Это удобно?» «Хорошо. До встречи». Он повернулся на вращающемся стуле и спросил Кареллу. «Ты как, поедешь?» «Конечно». Она рыдает прямо как ребенок. Только что вернулась из морга, опознала оба трупа. «А что тебе удалось выудить из военных?» «Да немного. Я только что звонил Франку Престону. Это начальник Изабел Харрис. Его сейчас нет дома, попозже перезвоню. Может, он нам что-нибудь скажет. Пока-то сплошные вопросы». «Ты о Джимми и Изабел?» «Ну да, мы ведь практически ничего о них не знаем». «Пока нет. Ладно, поехали, поговорим с мамой».